С явлением на сцену Пугачева на наших глазах совершается превращение Гринева в Пушкина, вытеснение образа дворянского недоросля образом самого Пушкина. Митрофан на наших глазах превращается в Пушкина. Но помимо разницы сущности не забудем возраст Гринева. Разве может так судить и действовать 16-летний, впервые ступивший из дому и еще вчера лизавший пенки, рядовой дворянский недоросль? Так, как 16-летний Гринев в этой повести, навряд ли бы мог судить и действовать 16-летний Пушкин. Ибо есть вещь, которая и гению не дается отродясь, и, может быть, гению меньше всего — опыт. 16-летний Гринев судит и действует, как 36-летний Пушкин. Дав в начале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя. Можно без всякого привлечения сказать. Пушкин начал с Митрофана и кончил с собою. Он так занят Пугачевым и с собой, что даже забывает постфактум постарить Гринева. И получается, что Гринев на 2 года моложе своей Маши, которой 18 лет. Между Гриневым дома и Гриневым на военном совете 3 месяца времени, а на самом деле, по крайней мере, 10 лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши – наивность. Любовь мужей обращает в детей, но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до полного физического роста 4 года расти и вырастать из своих мундиров. Пушкин забыл, что Гринев ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помнит только одно — Пугачева и свою к нему любовь. Есть этому преображению Гринева в Пушкина любопытное подтверждение. В первом французском переводе «Капитанской дочки» к фразе старика Гринева «не казнь страшна». «Пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святыню совести». Переводчиком Луи Виардо сделана пометка. Предок Пушкина был приговорен к смерти Петром Великим. «Не я здесь создает автобиографичность, а сущность этого я». Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного «я», что скоро это «я» станет действительно «я», им, плотью его и кровью. И поняв, что Гринев – Пушкин, как Пушкину было не зачароваться Пугачевым, ему, сказавшему и возгласившему, есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Есть явления, все эти явления, дающие разум. Оно называется мятеж, в котором насчитываем еще и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще неперечисленного Пушкиным, и заключенное им в двоекратном. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто среди волнения их обретать и ведать мог».